Мы сегодня, конечно, имена даем мы, не задумываясь над смыслом этих имен. А первые имена давались, они были связаны с событиями определенными. Они несли смысл определенный. А уже позже забыли, что-то значит даем. Там есть такое имя, когда дочке дали имя, в природе на русский язык означает «дикая корова». Думаю, никто не захотел бы сегодня своей дочери называть «дикой коровой». А сегодня есть такие, которые носят это имя вот такое. Потому что не знают значения. Некоторые мужчины носят имя змей в переводе на самом деле. Это тема определенная, я ее не буду сегодня затрагивать. Я просто хочу сказать, что в некоторых случаях люди оправдывали имя, которое им дано было. Оправдывали. В некоторых случаях не оправдывали. Носили прекрасное имя, а поведение было никуда не годное. Но вот то, что я сегодня хотел сказать, вот взявшего за основание вот этот еретик, что Бог говорит, каждому даст новое имя. И дам ему белый камень. Помните это место Писания? И новое имя написано на этом камне, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Так имена наши рождаются жизнью нашей и нашими словами. Я просто еще раз напомню, что это очень важно. И вот то, что Господь говорит о нас и как называет нас, оно связано с нашим внутренним миром и с нашим поведением часто. Помните, там Осии, возьми и нареки имя. Лорухама, там, непомилованный, и так далее, и так далее. Я уже не хожу по этим текстам Писания. Оно было связано с жизнью, с тем, что люди рождали в мир, имена получали. Почему я сегодня останавливаюсь на этом? Сегодня для каждого из нас, анализируя наш внутренний мир, есть имя, которое Бог нам дает. И оно очень часто не соответствует нашему имени земному. Я однажды тоже сказал, что, говорит, это Анна, добрая, милостивая, но есть такие Анны, которые хоть с дома убегай. Есть такое? Конечно, есть. Никакая не милостивая. Или еще что-нибудь. Или еще что-нибудь. И поэтому вот слова наши, и напомню еще раз Сапфиру. Первый вопрос, когда она пришла. За столько ли вы продали землю? Да, за столько. Кстати, лгунья. Вот ее слова дали право Богу назвать ее лгуньей. Что-то вы согласились солгать Духу Святому. Если бы она не сказала эти слова, сказала, да, вот за столько продали, столько оставили у себя, все нормально, сапфиры осталось сапфиры, лучезарные, там далее переводится. А так какая она лучезарная? Когда говорит, обманщица, лгунья. Вот говорит, твоего мужа только что погребли, вынесли, и тебя вынесут. И тут же падает. Имя, слово, поведение. Оно дает право Богу называть нас конкретно. И в данном случае я читаю. Еретик. Вот смотрит Господь на меня, как я проповедую, и говорит. А ты ж еретик. Или правильно, хорошо, истинно. Поэтому это очень серьезные вещи все. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден. Самое серьезное наказание, я опять повторяюсь, это за блуд и за извращенные учения. Почему я так говорю? Потому что я когда читаю Писание, вы его читаете тоже. Это апостол Павел самые крутые меры принимать. Решил к одному из блудников принять, продать сатане возмождение плоти. Помните? А имени Александра предал сатане за что? За извращенное учение. Это мы сегодня так не читаем. А у Бога совсем по-другому. Потому что и убийца, и российского рода преступник, если ему дать учение нормальное, хорошее, оно дойдет до сердца, он покается, станет новым человеком. А если от него сказать, это можно, это нормально, он же никогда не покается. Вот почему Павел, опять повторение. Он говорит, что я изверг, потому что я гнал церковь Божию. То есть гнал тех людей, которые истинно говорили. Я говорю, самый большой преступник. Мы бы, наверное, так не сказали бы. Мы бы нашли преступника самого большого. Ну, там, убийца, насильник, еще кто-то. Это правда вещи серьезные. Но учение и проповедь Евангелия и другие вопросы спасения, они связаны с учением. И Бог особенно тщательно смотрит за этим. 12 стих. «Когда пришлю к тебе Артема или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму». Апостол Павел прямо говорит о том, что он нуждается в помощниках. И он здесь говорит, «Когда пришлю к тебе Артема или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Жену законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка». Смотрите, забота Павла и забота Бога о людях, о служителях, о народе Божьем. Наряду, может быть, с молитвами, наряду с другими вопросами, которые решались апостолом Павлом, этими служителями, апостол Павел говорит Титу, еще раз читаю, «Жену законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка». Он не говорит, что отправлялись бы как-либо скорее ушел. Позаботься, чтобы у них не было ни в чем недостатка. Он не говорил там чуть-чуть, дай им, чтобы с голоду не помер. И пусть идут. Прямо, конкретно, четко. Не говорил об обогащении, о чем-то лишнем, а чтобы не было ни в чем, позаботься отправить так. Я бы хотел, чтобы мы тоже своих близких, родных, которые нам дороги и по плоти, и по служению, может быть, в ваших домах лично есть. Писание говорит, позаботься отправить так, чтобы они ни в чем не имели недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах. Оказывается, в добрых делах тоже надо упражняться. Вы обратите внимание на эту сторону совета апостола Павла. Упражняться. Вы все учили в школе и тоже упражнялись в счете. Упражнялись в том, чтобы научиться хорошо писать, правда? Кто-то был спортсмен, упражнялся в своем виде, чтобы это лучше делать. Оказывается, и в добрых делах тоже надо упражняться. А равно как и в молитве с постом надо упражняться. Написано так. Написано. Для упражнения. Говорит, а я не могу молиться. А я не умею. Даже не упражняешься. Даже не надо ловить момент, когда очень хочется, очень легко. А упражняться. Да вы знаете, что такое упражнение? Я немножко занимался кое-чем. Я знаю, как аж жилы все трещат. Это упражнение. Упражнение. И никогда никто не добьется успеха, если не будет упражняться на пределе. Я не очень-то долго занимался тяжелой атлетикой. Я хорошо сегодня помню. Чтобы мне на 5 килограмм поднять больше один раз, то мне надо вес меньше на 5, 3 раза поднять подряд. Тогда я смог после один раз поднять. А это значит, что трещит все. Но зато после я подниму. И дела добрые не просто делаются. Раз упражняться, то связано с желанием и с усилием. С одной стороны, Бог не требует от нас изнеможения, но Он хочет, чтобы у нас была полная отдача. Вы помните, что Павел говорил? «Я охотно буду истощать себя». Не истощишься никогда, если будешь работать у полсилы или в третью часть силы. Когда истощаются? Когда выкладываются полностью. когда выкладывается полностью. Наверное, может быть, в некотором смысле и у нас есть проблемы, потому что мы никогда не выложились полностью. Может быть, это не всех касается. Может быть, не всем это свойственно. Может быть, кто-то и выложился до конца. Может быть. Но в общем-то мы как-то бережем себя. С другой стороны, и надо это делать. Но Павел говорит, я тоже на эту тему говорил проповедь не один раз. Если Иисус Христос был хлебом жизни, то Он дал себя съесть. Так? И кто не будет есть плоти Сына Человеческого, не будет пить крови Его, да не будет иметь в себе жизни. Так написано, так. После этого Его оставили, ушли 70. А мы-то и наши грехи Иисуса-то съели. Он был распят, умер на Голгофском кресте и был погребен. Но воскрес силою Бога. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня поняли вот то, что Павел здесь говорил. Пусть учатся и наши упражняться в добрых делах. В удовлетворении необходимым нуждам. Опять-таки надо обратить внимание. Упражняться в удовлетворении необходимым нуждам. Не просто, вы знаете, у нас есть нужды, которые не необходимые. А вот необходимым нуждам их надо от и до выполнить все. Отпустив их так, чтобы они ни в чем не имели чего? Недостатка. Я сегодня смотрю, когда за границей где-то покупают автомобиль, где-то кто-то ремонтирует. Вот что интересно. Настолько крупные специалисты, часто бывает так, что так отремонтировал, чтобы только до дому доехал. Как только доехал, пару дней, все ломается. Вот они с расчетом, чтобы до дома, домой доехал. А здесь вот Писание говорит, я перевожу на сферу нашей жизни. Не просто лишь бы выжил, а необходимые нужды, удовлетворение необходимое. Упражняйтесь в этом. Упражняйтесь в этом. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Опять-таки, вот где Господь хочет видеть плод в первую очередь. И здесь тоже, может быть, вот этот плод пронесен в различных сферах нашей жизни духовной и деятельности. Это может касаться и учения в том числе, но во всем этом надо упражняться. И говорит, и учи и наших, чтобы они упражнялись, чтобы не были бесплодны. Приветствую тебя, все находящиеся со мною. Приветствую всех, приветствую любящих вас мире. Благодать со всеми вами. Аминь. Я думаю, мы сегодня тоже сделаем аминь. Мы уже кончили сегодня послание к Титу, следующее будет к Филимону. Я думаю, вы и дома еще будете читать. Наверное, если бы я еще раз повторял, может, что-то еще другое сказал бы. Но пусть нам Господь поможет понять то, что мы сегодня слышали. Это не то, что область как там теологии, какие-то запутанные рассуждения, как часто у нас бывает. Это наша жизнь. Это наша жизнь. Если у нас вот это будет то, что мы читали, тогда все другое надо. Но если вот этого не будет, тогда зачем все остальное? Оно не принесет пользы никакой. Пусть Господь нас благословит, пусть даст милость, и пусть благословение Господне поведет нас в дальнейший жизненный путь. Аминь.